Но я хотел бы сегодня, может быть, с опозданием, но поздравить вас с праздником Рождества Христова, пожелать вам обильной Божьей благословений, и чтобы в действительности вот этот Новый год, который уже прошел, он принес новые радости, новые благословения, может быть, то, что нам приятно, потому что иногда Божье благословение приходит и не совсем так, как мы хотели бы, потому что в чем оно заключается? Чтобы изменить наше сердце, изменить наше мышление, а иногда, чтобы его изменить, надо не только пряником, но и кнутом. Знаете, это сегодня действительно, потому что Священное Писание так и говорит, те, кого я люблю, то что делаю? Тех обличаю, что делаю? Наказываю. Наказываю, потому что иногда вот так надо. Потому я сегодня говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что хотелось бы, чтобы, конечно, из песни слова не выкинешь, как мы говорим, но мы часто поем совсем не то, что в Священном Писании написано. Даже вот сегодня пели, что пастухи пришли, на колени пали, дары дали. А дары дали-то не пастухи, не у пещеры. Болхвы через 2 года принесли. Совсем разные. Ну вот привыкли вот так вот. И вы знаете, что... И поем. Я эту тему немножко сегодня буду вести. Здесь есть в Священном Писании написано, что священник может согрешить против посвященного Господа. Помните книгу Левит, когда мы читаем? То вот если священник помазанный согрешит по неведению, или кто-то согрешит против посвященного Господу, то принесите жертву повинности, была такая жертва. И сегодня так вот поглядевши, как мы часто поем, что проповедуем, или особенно это сегодня слышно, что вот Христос родился в моем сердце. Оказывается, не Он нас родит, а мы Его. Он такой маленький в нашем сердце, а мы такие, знаете, что ученые, здоровые, крепкие, и мы его растим. Знаете, это же не так. Христос не рождается в нашем сердце, Он Духом Святым рождает наше сердце, воскрешает его к новой жизни. Оно было мертво по грехам и преступлениям. И сегодня кто-то когда такой штамп пустил, Христос родился, и даже поем. Расти, дитя святое, расти во мне, Христос, как будто я главный, а он же второстепенный, мы его растим, готовим на небо. Ну, то ж не так. Но как-то так вот привыкли, и поем, учим. Однажды, помню, Андрюша мой взял Библию вот ту детскую, читает и говорит, папа, а в настоящей Библии немножко не так написано, как здесь. Поглядел, правда, не так написано, не так написано. Потом хотелось бы, чтобы мы попробовали избежать вот этих ошибок. Или поем, что там, где-то там, в Вифлееме, наверное, поем, есть такой псалом, что волхвы поклонялись Христу, да? Есть такой псалом. А на самом деле они в Вифлееме не были, если только они прошли через Вифлеем. В Вифлееме Христос родился. Я не знаю, где он жил 7 дней, но на 8-й день его в Иерусалим принесли. Обрезание совершили. А потом Писание прямо говорит, а потом из Иерусалима пошли в Назарет, он там жил. Покуда ему ангел не сказал, скорее бери младенца, убегай в Египет, потому что Ирод ищет убить младенца. Не были. Если только, может, прошли через Вифлеем, когда шли, когда его звезда вела. Ну не в Вифлееме этого, это было в Назарете. Через 2 года. Как-то так вот подумаешь, вроде бы мелочь, но это же неправда. А где неправда? Даже самая маленькая. Бог может благословить неправду? Нет. Нет, говорят, вот вы поете. Учите и сами не знаете, что делаете. Это уже такие вещи, которые... Но разве только потому их мы не воспринимаем, потому что не обращали внимания на это. А в Библии же прямо написано. И думать много не надо. Но вот так вот кто-то один придумал, И никто не удосужился проверить, вот, будут петь, а точно это так или нет. Вот поем, а на самом деле, действительно, Господь благословляет. Может быть, это не такой же грех большой, но сказать, что это нормально, тоже ненормально. Это значит, что мы невнимательны. Что это без разницы, что поем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в действительности мы сегодня понимали эти вещи, и мы возрастали для Господа, чтобы Господь нас растил. Написано прямо и ясно, что верою вселится Христу, что? Сердца ваши. Он уже умещается или вщеляется не как младенец. Он уже взрослый никогда младенцем не будет. Уже все это время прошло. Он вселяется как царь царей, как Господь господствующий. Ну, а пользуется нами иногда. Сегодня говорил, как детьми. Что дети? По-детски. И он пользуется в эту меру, меру духовного нашего возраста. Потому что по-другому ж нельзя с нами. Я хотел бы пример проводить, но не буду их проводить. Как дети иногда говорят, ну, по-детски рассуждают. Правильно? Ну, по-детски. Поэтому я прочитаю одно место Священного Писания. Я больше хотел бы, чтобы мы, когда будем жить, год пришел новый, мы хотим, чтобы наша жизнь обновилась. И как она может обновиться? Сначала через разум, через голову нашу, а потом до сердца достигает. И тогда мы Господу разрешаем действовать, так сказать, ну, более мощно и сильно, уже как с нами, как со взрослыми. Он может нас как взрослым поручать что-то. Мы же своим детям тоже что-то поручаем, но поручить им что-то серьезное мы не можем. Они по-детски. Я не раз вспоминаю, я с своим Андрюшей сидел, что маленький был, совсем маленький был. И сидим у окна, пустил Свету на собрание, а сам сижу с ним дома. Это был редкий случай, когда я дома был и в воскресенье, потому что я где-то бываю. Ну, я же ему рассказываю о Боге, рассказываю, что как там на небе хорошо. Он слушает меня внимательно, ничего не говорит. Ну, и в конце концов, я ему задаю вопрос, а сидим в окно смотрим. Ну, Андрюшка, пойдем на небо? Он говорит, нет, никуда мы не пойдем. Я удивился, говорю, почему? Ты что, не видишь? Дождь идет, как идти? Да правда дождь шел? Он начал просто, он воспринял правильно, что надо, но сегодня нельзя, дождь идет. Ну как чего? Как идти? Дождь идет. Он по-детски все воспринял. Ну, знаете, ну, вот так вот, то есть здраво, говорит, как идти? Ты же видишь? Они говорят, ты что, не видишь? Дождь идет, как идти? По пальцам показываю рукой. Дождь идет на улице. Поэтому, ну, действительно, что можно взять с маленького ребенка? Потому и Господь нами пользуется иногда как детьми, но хочет, чтобы мы были более взрослые, и можно нам было воспользоваться, более серьезную работу сделать. Я читаю один текст в Писании, которым Господь именно говорит, как Он нас видит, и кем Он нас призвал быть. Не... Это будет первая глава из Откровения Иоанна. И я не буду читать с первого стиха, я буду читать с пятого. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, и ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов нашей кровью своей, и соделавшему нас царами и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот независимо от нашего возраста, независимо от нашего пола, Господь сказал, две категории Он видит. Кем Он нас соделал? Царями и кем? Священниками. И больше ничего нету. Рабами, да, но по сути дела одно другому не мешает. И царь, и священник, если они хотят исполнить волю Божию, должны быть Богу послушны. И Он нас соделал, вот вас, царями и священниками. И для того, чтобы нами воспользоваться, надо, чтобы мы понимали, что есть цари и что есть священники, и что от нас Бог требует. Если мы этого не понимаем, тем более, когда грехи как какие-нибудь есть в нашей жизни, А тогда Бог не может нами вот так свободно пользоваться, потому что эти грехи мешают. Если как пословица у мира говорит, хотелось бы на небо, ну что? Но грехи мешают. Не пускают, говорят. Мешают, не пускают, тормозят, держат, ну по-разному назовите. Но причина одна, о чем здесь Господь напоминает. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня кое-на что обратили внимание. Потому что, если в нашей жизни есть помехи для служения Господу, то ничто другое не может их создавать, кроме грехов. Других причин нету совершенно. Если дьявол где-то имеет доступ, через грех. Какой? А как его найти? И действительно, Писание говорит так, некоторых явны. И тут даже разговаривать не стоит, искать долго не надо. Взял, и вот они, пожалуйста. Но не все ж так явно, не все ж так открыто. Я буду обращать внимание на 5-6 главу книги Левит. Она довольно трудная книга для понимания. Я сегодня сказал, я не все там понимаю, настолько вот все сложно, почему-то именно так. Но кое на что хочу обратить внимание. Вы знаете, на что я буду обращать внимание? Я напомню, что было несколько жертв, которые приносили израильтяне. И вот одна из них, самая главная, самая первая, это была жертва за грех. Приносили агнца или мужеского пола, без порока. Там вопросов нету. Называлась жертва за грех. Когда берем другую жертву, жертва по повинности называлась. Была еще мирная жертва. Мирная жертва была жертва благодарения. Там вопрос не стоит. Хотя ее тоже надо было приносить. Жертва благодарения была. Но была жертва повинности. И вот эта жертва повинности, она очень интересная жертва. Чем интересная? Она приносила за грехи неведения. За грехи неведения. Приносила жертва, называла жертва повинности. То же самое почти. Единственное, в чем была разница, за грех, который человек не знал, делал по неведению. Вы знаете, что у нас как-то сложилось такое мнение, что если я это делать не знал, то и греха нету. А Писание говорит, а разницы нет, знал ты или не знал. Но перед Богом это грех. И говорит, и когда человек узнавал, что это было совершено, он должен был принести жертву повинности за этот грех. Хоть и не знал. И говорит, если священник помазанный согрешит по ошибке или по неведению, никакого оправдания нету. Вы знаете, когда мы говорим слово грех, то независимо от того, он сознательный, или нечаянно, или ты не знал, но все равно он омывается кровью Христа. Вот если было знаешь, значит, кровь Христа, не знаешь, водой смывалась бы, то было бы, наверное, совсем по-другому. А оказывается, вне зависимости от того, знаешь ты или не знаешь, но если ты сделал грех, он на тебе остается. И вообще беда в том, если мы что-то сделали, не назвали это грехом и не покаялись, то Бог и не может простить, и не может кровь Христа смыть. Он остается на нас. Это как щель в нашей жизни. И мы иногда не понимаем, откуда что берется. Вроде головой думаешь, вроде все нормально, но на самом деле чувствуешь, что-то не то. А как это узнать? Описание говорит, как узнать надо. Исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Книга Софонии, 2 глава, 1-2 стихи. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение. Говорит, день пролетит как мекина, то есть быстренько все пройдет. И тебе надо успеть за то время увидеть все. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен. Вот есть время, когда Бог ожидает и смотрит. Но гнев свой не проявляет. Это у меня долго терпения. А ты смотри, ищи, в чем проблема твоей жизни, что до сегодняшнего дня, вот это и есть на сегодняшний день. Вот, как Мартина пройти? Быстренько, тогда гнев пройдет. Но пока он еще не пришел, то думай. Думай, в чем проблема. И я читаю, вот, что может быть чего, и когда мы услышим, то увидим, что у нас это было, но мы за это никогда прощения не просили. И может даже считали, что очень хорошо сделали, вот в чем проблема вся бывает. Мы иногда делаем, перед Богом это грех, а мы не только не думаем каяться, мы ожидаем, когда нам медаль дадут за это. Нам кажется, это очень хорошо, очень правильно все было сделано. И я некоторые вещи прочитаю. Книга Леви, 5 глава, 1-4 стихи. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем чего-то, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Почему-то немножко не так просто вообще, потому что есть другое предупреждение. Не будь переносчиком в своем народе. Не будь клеветником. Не разноси худые вещи друг о друге. И вот попробуйте сегодня разобраться. А как поступить вот с тем, что ты видел или слышал? А Писание говорит прямо здесь. Если кто видел или слышал, или был свидетелем, но не объявил, то что будет? Понесет на себе грех. Я могу сказать, а я этого не знал. А Писание говорит, это без разницы, знал ты или не знал. Вопрос не стоит, знал или не знал. Грех есть грех. И, конечно, я понимаю, кому сказать и для чего сказать. Мы иногда молимся, Господи, открой. Почему в нашей церкви вот нет движения Духа Святого, нет того? Открой! Господи, а что открывать? Вы же знаете. Вы же видели. Кто-то там выпивал, кто-то покурил. Я как пример говорю. Где-то вы застукали кого-то, вино брал. Что вы молитесь? Вы же знаете. Но просто вы не хотите, как мы сегодня говорим, отношения портить. Мы говорим, я такое переживал сейчас, кто-то видел, иди ему и скажи, я видел то и то. Я говорю, иди ты скажи, ой, я не пойду. А почему? Я не хочу врагов наживать. Я говорю, я не хочу. Ну ты видел? Ты слышал? Я говорю, пойдем вместе. Я говорю, не-не-не, я не пойду. Я даже не говорю, что-то я сказал, тогда я не пойду. Меня только посмеются и скажут, кто тебе сказал? Не скажут, скажут, ты разные сплетни, что епископ, разные сплетни хватаешь и носишь по людям. Я говорю, пойду, я ничего сделать не могу. Я ж не свидетель, ты свидетель. Вы понимаете, о чем я говорю здесь? Видел, слышал, но не объявил. То что будет? Грех на себе понесет. Ты можешь не соглашаться с этим. Можешь говорить, что я не знал. Ну, как хочешь. Но грех есть грех. И Бога-то не переубеди, что это было не так, что это было по-другому. Он-то знает все хорошо. И таких случаев очень много, может быть. Я еще читаю один текст Писания.